Восьмая глава. Итак, мы находимся в клинике пластической хирургии, где, по нашим данным, проходили процедуры омоложения погибшей женщины. Аманда смотрела на потухший экран телефона, каждую секунду ожидая звонка от сержанта. Они должны были уже прибыть на место, они должны были уже осмотреть этот дом, она должна была поехать с ними. Как же кружилась голова! Телевизор звучал шумным фоном. Она посмотрела на экран. «Я прошу вас покинуть наше заведение. Вы не имеете права здесь находиться», — говорил человек в форме охранника, прикрывая камеру рукой. «Вы не имеете права препятствовать работе СМИ». Телефон зазвонил в руках. «Аманда, это сержант Тадовский», — раздалось на том конце. Он слишком бодр, чтобы сообщить ей о смерти, но и осторожен. Этот странный тон. «Мы осмотрели дом, о котором вы говорили. Он абсолютно пуст и по документам был выставлен на продажу еще месяц назад». «Этого не может быть». «Вы уверены, что не ошиблись адресом?» «Уверена», — сказала она. «Там был черный забор и флюгер в виде солнца на крыше». «Здесь кусты примяты у забора», — сказал сержант. «Это от моей машины». «Ваша машина была найдена брошенной на дороге Б-7». «На дороге?» «Да, мэм». «Послушайте», — она выдохнула, пытаясь говорить спокойно. «Там был шкаф». «Да, вы говорили. Но дом готовится на продажу, в нем почти нет мебели. Одни голые стены. Детской одежды, о которой вы говорили, тоже нет». «Значит, он сбежал». «Мы сделали запрос в риэлторскую компанию. Дом выставлен на продажу месяц назад. Здесь уже пару месяцев, как никто не живет. А до этого жила семейная пара». «Но убийца мог проникнуть в дом и жить нелегально». «Боюсь, вы что-то путаете, Аманда». «Но я же видела все». «Скорее всего, вы приехали к этому дому, и рядом с ним на вас кто-то напал. Ударил по голове, выбросил на обочину, а машину угнал, но, побоявшись полиции, вскоре тоже бросил». «Вы не понимаете». Голос ее задрожал и сорвался. «Там могли держать мою дочь». «Поиски вашей дочери продолжаются, мэм, не переживайте». «Вы думаете, я все придумала?» «Я лишь решил сообщить вам, что дом, о котором вы говорили, пуст. Здесь никого нет». Аманда повесила трубку и посмотрела на экран телевизора. «К нам все же вышел директор клиники», — говорила в камеру репортерша. «Скажите, правдива ли информация, что четверо из погибших женщин делали пластические операции у вас?» «К нам ходит большая часть женщин нашего города. То, что погибшие были одними из них, не более чем совпадение». «А эти операции делают под наркозом?» «Естественно». «Мог ли наркоз пагубно повлиять на здоровье и психическое состояние пациенток?» «Это исключено. У нас только сертифицированные препараты». Репортаж резко прервали ради экстренного выпуска новостей. «Мы вынуждены прервать наш репортаж», — сообщила ведущая. «Как нам только что стало известно, на окраине города, недалеко от леса, было обнаружено тело девушки. Наш репортер уже там. Эван, вы слышите нас?» Картинка сменилась видами леса и полицейских машин. «Да, Кейт, мы находимся около леса на окраине города. Здесь была обнаружена девушка, на вид ей около 20 лет. Полицейские говорят, что она еще жива. Вы сейчас можете слышать сирену скорой. К сожалению, из-за сильной нагрузки в последнее время они приезжают позже журналистов». «Личность девушки удалось установить?» «К сожалению, нет. Вот мы видим, как врачи скорой несут носилки. Давайте подойдем ближе». Камера наехала на лицо несчастной. Оно было все в ссадинах и мокрой земле. Аманда прильнула к экрану. «Если кому-то известна личность пострадавшей, вы можете обратиться в центральную больницу города», — сказала ведущая. «Это была она». Аманда встала с кровати, хватаясь за спинку и, шатаясь, подошла к телеэкрану. «Это она!» В коридоре звук каблуков, скрип открывающейся двери. Аманда обернулась. «Мэм», — в дверях медсестра, — «вы в порядке?» Аманда кивнула. «Вам еще рано вставать. Ложитесь, пожалуйста». Аманда не могла сдвинуться с места, она будто приросла к этому полу. Медсестра подошла ближе и, взяв ее под локоть, довела до кровати и помогла лечь. «Восстанавливаться нужно постепенно. Если захотите встать, позовите меня, хорошо? Сотрясение мозга — это не шутки». Аманда кивнула и сжала дрожащие губы. Ее разрывало от боли и от непонимания всего. «Видите, как вам тяжело», — пожурила ее медсестра. «Это красная кнопка вызова медперсонала», — вложила она ей кнопку в ладонь. «Пожалуйста, не рискуйте так больше. Процесс восстановления не быстрый». Аманде казалось, она сходит с ума. «Вы тоже это видите?» — прошептала она еле слышно. «Что, простите, не поняла медсестра? Телевизор, он же работает, да?» «Ну, конечно, работает. Но я бы вам не советовала смотреть новости, мэм. Лишние волнения только усугубят восстановительный процесс. Нужно расслабиться и позволить себе отдохнуть». «Конечно». Медсестра ушла, а Аманда так и смотрела в экран. «В городе начинаются волнения», — говорила все та же ведущая. «Тысячи жителей идут к зданию полиции. Наш репортер передает с места событий». Мужчина с большим микрофоном стоял возле толпы. «Мы не понимаем, почему наши власти бездействуют. Сколько смертей, сколько найденных жертв, отравленная вода, а всем все равно», — верещала какая-то женщина. «Да они сами не знают, что происходит», — встрял рядом стоящий мужчина. «Это маньяк», — сказал кто-то. «Это группа маньяков, а не один». Аманда была неподвижна. Весь этот телевизионный шум слился в одно кричащее эхо, вознесся под потолком и разбился о стены, разлетевшись по белой палате миллионом кричащих осколков. Она переключала каналы, надеясь опять найти Эбби, но не могла. Слезы душили горло. Аманда вдохнула больничный воздух, спустила ноги с кровати и пошла, шатаясь к двери. Ей надо было им сообщить. Ей надо было узнать, куда они ее привезут. В коридоре по-прежнему тихо, только редко слышны чьи-то шаги. У стойки регистрации полная женщина с копной кучерявых волос. Она что-то пишет в журнале, она что-то... Аманда вздрогнула. Там на улице пронзительный вой сирен скорых. «Это ее Эбигейл!» Она подбежала к окну, но пол под ней покачнулся. Цветок, что стоял у стены, вдруг упал, или это она его уронила. Рядом крик медсестры и чьи-то шаги. «Миссис Линч, вам нельзя вставать!» Медсестра двоилась в глазах, как и эти больничные стены, как и цветок на полу. «Пожалуйста, успокойтесь!» «Это моя дочь», — шептала Аманда. «Это моя Эбигейл». «О чем вы, милая, здесь никого нет?» — поднимала ее медсестра. «Нет». Аманда пыталась отдышаться, держась за плечо медсестры. «Вы не понимаете. Мне не надо в палату. Мне надо в приемный покой». «Все будет хорошо, не волнуйтесь. Мне надо идти». Сирены слышались четче, они были все ближе и ближе, почти здесь. «Пройдемте в палату, Аманда». Большая и сильная женщина в белом халате почти волокла ее на себе. «Это кого привезли?» — оглядывалась Аманда. «Мы пока что не знаем, я же здесь, а не там». «Та девушка в том лесу. Мне кажется, я ее знаю». Медсестра остановилась на пару секунд. «О чем вы, милая? Какая девушка?» «Та девушка из новостей. Вы смотрели новости?» «Нет, я на работе. Мне некогда их смотреть. Отчеты и записи, журналы и снова отчеты». Медсестра держала ее, не отпуская. Аманда слышала, как хлопнула входная тяжелая дверь, как каталка дребезжала колесами по полу, а потом скрылась вдали коридоров за какими-то другими дверьми. «Что там?» — указала она в то крыло. «Отделение интенсивной терапии». Медсестра открыла дверь в палату. Вот и весь ее путь, что Аманда сумела пройти. До регистрации и обратно. Ей хотелось рыдать от обиды, но даже на это у нее не было сил. Скрип больничной кровати, мягкость одеяла. Ее уложили в постель и что-то вкололи в плечо. Было полпервого ночи, когда она вновь очнулась. Все в отделении спали. Только медсестры, как призраки замка, расхаживали меж стен. Аманда ступала бесшумно, проходя мимо палат. Ей нужно было дойти до конца, а потом завернуть направо. Она изучила план пожарной эвакуации, что висел возле ее двери. Отделение интенсивной терапии находилось в самом конце. Она проходила мимо каждой палаты, и от каждого звука приборов, доносившегося из-за дверей, вздрагивала и замирала. «Миссис Линч!» — услышала она за спиной и обернулась. Перед ней стоял сержант. «Куда-то идете?» «А, это вы? Нашли?» Взглянула она на него безо всякой надежды. «Нет, еще нет. Но, уверяю вас, ее ищут». Она посмотрела в окно. Все та же непроглядная темень. «А зачем вы пришли сюда в ночь?» «Я здесь по делу». Тадовский поглаживал подбородок, заросший неровной щетиной, и смотрел на нее. «У нас еще одно самоубийство. Жду заключения врача». «А вы куда собрались?» Аманда смотрела в глаза сержанту. «Можно ли ему доверять? Что он скажет, если узнает то, что знает она? Что он подумает о ней, если ему сказать?» «Миссис Линч?» «Сегодня нашли девушку в лесу», — начала была Аманда. «Я видела по новостям». «Да, личность пока не установили. А вы знаете что-то?» Она снова вспомнила это лицо. Исцарапанное, почти неживое, взрослое, но ее. «Аманда?» «Да, я... Мне кажется, я ее знаю». «Вы знаете, как ее зовут?» «При себе у пострадавшей не было никаких документов». «Я не уверена», — она помялась, будто решаясь. «Но, думаю, я ее вспомню, если увижу опять». «Доктор!» Сержант Тадовский окликнул белую тень, бродившую по коридору. Тень обернулась и пошла к ним. «Я бы хотел взглянуть на одну пациентку. Вам привезли ее днем, нашли сегодня в лесу», — посмотрел он в блокнот. «Девушка лет 20, без документов». «А, понял, доктор. Думаю, у вас не получится ее допросить. Она еще не очнулась. Нам бы только на нее посмотреть».